Император молча кивнул. Александр торжествующе схватил со стола толстую папку с гербовой печатью и протянул брату. Бумага хрустнула в дрожащих пальцах Павла. С каждой строчкой его лицо становилось все бледнее. Внезапно документ выскользнул из рук и шурша упал на ковер. «Но этого не было», – прошептал он. И в его голосе прозвучала такая искренняя боль, что даже Александр невольно напрягся, видя лицо брата. Тишина повисла тяжелым покрывалом. Николай медленно поднял брови, его пальцы замерли на резной ручке кресла. В воздухе явственно ощущалось, что сейчас в этом кабинете решается нечто большее, чем судьба одного ордена. То есть, как не было, лицо Николая окаменело. Он уперся взглядом в сына. «Ваше Величество, все перечисленные события имели место. Туркам нанесено поражение и они были обращены в бегство. Но то, что написано в докладе о моем участии в данном событии, не соответствует действительности. Объяснись», — тихим и неестественно ровным голосом сказал император. Александр напряженный стоял у стола и тревожно переводил взгляд то на отца, то на брата. Павел молчал какое-то время, опустив свой взгляд. «Значит вы, великий князь, член императорской фамилии, довольствовались ролью стороннего наблюдателя?» С угрозой произнес император. «Нет, ваше величество», — вскинулся Павел с обидой в голосе. «Я принимал участие во всех боевых действиях. После тяжелого ранения командира егерского батальона, по поручению Исаула Иванова принял командование батальоном и отражал штурм южной стены нашего укрепления, участвовал в отражении нападения на нашу колонну 500 конных. К участию конной атаки наших казаков меня просто не допустили, как и участию в ночной атаке. Я сражался наравне со всеми. Неправда в том, что я руководил действиями отряда. И если быть честным до конца, я не смог бы так хорошо организовать и руководить, как это сделал Исаул Иванов. Поэтому я не приму орден Георгия ни при каких условиях. Приписывать себе чужие заслуги», — голос Павла дрогнул, — «это было бы недостойно не только великого князя, но и простого офицера». Николай слушал Павла, не сводя с него тяжелого взгляда. Александр, следивший за отцом, невольно напрягся, переступив с ноги на ногу. «Значит, ты отказываешься от Георгия?» — спросил император, и в его голосе не было гнева, скорее уважения. Павел встал и принял стойку смирно. «Отказываюсь, ваше величество. Честь нельзя получить по ошибке или протекции. Как нельзя позволить, чтобы настоящие герои остались в тени?» Тишина, повисшая в кабинете, была другой, в ней не было гнетущего напряжения. Александр, всегда ревниво следивший за успехами брата, смотрел на него с уважением. В глазах императора мелькнула тень простой человеческой гордости отца за поступок сына. «И как же нам поступить? Все знают о докладе и участии Павла в обороне Армянской области». Александр, все это время стоявший в напряжении, неожиданно расправив плечи и улыбнулся той хитрой улыбкой, которая предвещала неожиданный ход. «Ваше императорское величество», — заговорил он, тщательно выдерживая паузы, — «мне кажется, я нашел Соломоново решение. Мы объявим, что за оборону Армянской области и проявленная при этом храбрость, великий князь Павел награждается золотым георгиевским оружием. Очень достойная награда и соответствует деянию». Он посмотрел на императора и Павла. «И наградим других участников боевых действий соответственно их заслугам. Как тебе такое решение, сын?» «Я согласен, не стыдно перед другими офицерами», — улыбнулся Павел. В его взгляде читалось облегчение и благодарность. Он кивнул брату. «Ну что же, хорошее решение». Николай взял перо и наложил резолюцию на ходатайстве о награждении. «Подвиги, оказанные великим князем Павлом, признаю недостаточными для удостоения орденом Святого Георгия 4 и краткой степени. В воздаянии же ревностной службы всемилостивейше жалую его золотым оружием с надписью «За храбрость». А теперь, Павел, поведай нам, без прикрас, обо всем, подробно». Павел стал рассказывать подробно обо всем, что увидел, не утаивая ничего, как обещал Исаулу и другим офицерам. Рассказ получился долгим и неприятным. Николай сидел нахмуренный и недовольный. Павел не пытался скрасить или убрать острые темы, дополняя рассказ своими комментариями, порой очень резкими. «Значит, говоришь, что командовал всем Исаул Иванов?» «Опять Иванов. И как же нам наградить его? Мне кажется, Анны второй степени он вполне достоин», — после некоторого раздумья произнес Александр. «На него представление на Станислава второй степени», — уточнил Николай. «Нет, ваше величество, Анна будет более уместна. И, ваше императорское величество, снимите с него запрет на посещение Петербурга. Ну что же, если заслужил, значит наградим. Вспомнил Николай обещание, данное Бенкендорфу. Хорошо, я снимаю с него запрет на посещение и проживание в Петербурге. Жандармское управление города Пятигорска. Ротмистр Булавин устало откинулся на спинку кресла. За последние 5 дней удалось сделать массу полезного. Рота жандармского дивизиона, временно прикомандированная к городу, смогла оперативно арестовать 49 ссыльнопоселенцев, планировавших уйти к горцам. Был задержан прапорщик саперного взвода и 2 нижних чина, служивших с ним. Они готовили взрыв на пороховых складах. Также арестовали 2 мелких чиновников интендантского ведомства, сбывавших казенное продовольствие на сторону. Камеры следователей были переполнены. Работа продвигалась тяжело и медленно. Ротмистр подумывал привлечь к допросам Есаула. Судя по тому, как охотно сотрудничали со следствием 2 пойманных им эмиссара, этот человек действительно знал толк в допросах. Булавин был уверен, что такой ценный сотрудник принес бы огромную пользу жандармскому корпусу. Но категорический запрет самого генерала Бенкендорфа на принятие Есаула на службу разбивал все надежды в прах. Мечты ротмистра Булавина о подполковничьих погонах и должности начальника городского жандармского управления обретали реальные очертания. Сам полковник Барович прозрачно намекнул, что приставка, исполняющая обязанности, в скором времени канет в лету. Тем более, что приказ о награждении его орденом святого Станислава III и краткой степени с мечами уже лежал подписанным на столе, достойное дополнение к имеющемуся ордену святой Анны IV и краткой степени. Приятно сознавать, когда усердие на службе получает высочайшие признания. Подпоручик Серов и штабс-капитан Залин удостоились той же награды, но без почетных мечей. С истинно казенной аккуратностью Булавин не преминул доложить полковнику Баровичу о существенной помощи, оказанной Есаулом Ивановым, при этом чистосердечно признав собственное упущение в деле о турецких эмиссарах и готовившемся взрыве пороховых складов. С почтительной настойчивостью он ходатайствовал о возможном поощрении отличившегося Есаула. Ротмистр, следуя отработанному порядку, распорядился освободить задержанного купца, предварительно проведя с ним обстоятельную профилактическую беседу в лучших традициях ведомства. Для соблюдения формальностей, подпоручик Серов получил нарочито строгий выговор с выражением полного неудовольствия начальства, тщательно отрепетированное представление, рассчитанное на возможных посторонних наблюдателей. Параллельно, по личному указанию Булавина, штабс-капитан Залин проводил тщательную негласную проверку всего личного состава управления. Ротмистр считал своим долгом лично удостовериться в безусловной благонадежности каждого подчиненного. Малейшие сомнения в преданности или неосторожные разговоры могли обернуться внезапными кадровыми перестановками. Все шло по плану. Махинации интендантских чиновников тянулись вверх толстыми, нагло переплетенными канатами. Никто даже не утруждал себя тем, чтобы прятать концы. В расхищении казны участвовали такие высокие чины, что одно лишь упоминание их имен могло обернуться опалой, а то и гибелью для слишком любопытного следователя. Ротмистр отлично понимал, если он начнет действовать всерьез, первым, кто пострадает, это он сам. Чем выше чин вора, тем вернее он отделается легким испугом, переведется в другую губернию, отсидится в имении по болезни или, в крайнем случае, откупится частью наворованного. А вот тому, кто посмеет поднять шум, не поздоровится. И все же он действовал, осторожно, без лишнего шума. Собрав компромат на 2 ключевых фигур, он передал все полковнику Баровичу. Теперь оставалось ждать. Решение старшего офицера определит, станет ли это начало концом коррупционной пирамиды, или же документы бесследно канут в архивах, а сам ротмистр внезапно получит назначение куда-нибудь на край империи. Он нервно постукивал пальцами по столу, размышляя, на чьей стороне окажется сила, справедливости или привычного молчаливого сговора. Опыт подсказывал, что второй вариант был не просто вероятен, он был неизбежен. Стоило вырвать с корнем несколько мелких сошек, как их места тут же занимали новые, еще более алчные, еще более циничные. Пустые карманы и ненасытная жажда наживы делали их опаснее предшественников. Они уже не прятались, не дрожали от страха, они воровали с холодной наглостью, зная, что система их прикроет. Коррупция казалась бессмертной. Чем яростнее с ней боролись, тем живучей она становилась. Чиновничья гидра отращивала новые головы, а те, кто пытался рубить их, рано или поздно сами оказывались под ударом. Булавин мрачно сжал челюсти, Желваки напряглись. Эти мысли окончательно испортили ему настроение. Где-то в глубине души теплилась наивная надежда, что когда-нибудь найдется тот, кто сумеет переломить ход этой гнилой игры. Но сегодня явно был не тот день. Сегодня он чувствовал себя ребенком, который пытается проломить крепостную стену брошенным камешком. Глава 15. Подготовка к моему тайному походу завершилась, и мы выступили в рейд. Я пересмотрел состав отряда. 5 стрелков, отобранных Романом, 3 разведчика, Халид в их числе, и моя банда, всего 13 человек. Число 13 меня не пугало, даже наоборот, мне всегда везло с этой цифрой. Может, поэтому я и стал шайтаном в этом мире. Двигались мы верхом, с 3 вьючными лошадьми. Одетые в разномастную одежду, издалека мы не отличались от небольшого отряда горцев. Полевку взяли с усиленным маскировочным эффектом, зеленые и коричневые полосы. Правда, желтая листва не очень сочеталась с расцветкой, но если лежать на земле, камуфляж работал. На базе о нашем выходе знал только командный состав, да и то не полностью. Я сразу отклонил просьбы всех желающих присоединиться к операции. Не смог отказать только Аслану, да и не очень-то хотел его оставлять. Как боевая единица он не только не уступал опытному пластуну, но и превосходил многих в фехтовании и стрельбе. О его преданности и говорить не приходилось. Через 3 дня добрались до родственника Халида. Молчаливый старик с 3 молодыми пастухами и сворой кавказских волкодавов встретил нас без особой радости. Они пасли большую отару овец, судя по ее размеру, хозяева жили не бедно. Оказалось, что среди их овец были и животные, принадлежавшие одному из командиров Хайбулы, что поначалу меня насторожило. Халид долго беседовал со стариком и наконец подошел к нам. Командир, он согласился присмотреть за нашими лошадьми, но надо заплатить 5 рублей, только серебром, бумажные деньги он не хочет. Мы можем ему доверять? Да, командир, он близкий родственник моего отца и знает, что люди Хайбулы убили мою семью. Пасет овец Хамрата только за тем, чтобы другие не отобрали его скот. Хорошо. Сегодня ночуем здесь. Попроси его продать нам одного барана. Я передал деньги Халиду. Нам зажарили целого барана на углях, и после ужина мы сидели у костра со стариком, потягивая чай. «Скажи мне, русский, когда кончится эта война?» – неожиданно спросил старик. Он говорил по-русски вполне сносно. Люди устали. Смерть, разорение, голод. Хайбула забирает мужчин в свои отряды. Я уже потерял одного сына. Эти 3, что со мной, еще совсем мальчишки. Сколько нам еще мучиться? Русский начальник приходит, бакшиш требует, люди Хайбулы приходят, тоже требуют баранов, людей. Если не дашь, сами отбирают. А как же Абдалахамин? Он обещает законный порядок в ваших землях. Ведь мы русские грабим и хотим сделать из вас рабов. До закона и порядка, который обещает Абдалах, нужно еще дожить. Усмехнулся старик. Бакшиш, который просит русский начальник, можно пережить или отогнать отару дальше в горы? А вот от людей Хайбулы не спрячешься. Ты хочешь убить Хайбулу? Это не поможет. Убьете его, придет другой. Война для многих, это хорошо. Можно безнаказанно убивать, грабить. Не надо работать. Из 2 зол выбирают меньшие. Старик замолчал, уставившись в пламенеющие угли костра. На рассвете мы переоделись в полевую форму, утепленный вариант, сложив лишнее снаряжение в полуземлинке пастухов. С оружием и ранцами за плечами двинулись пешком к границе, где предгорья сменяются настоящими горными хребтами. Следующие сутки ушли на подъем. Широкая тропа, по которой могла бы проехать арба или телега, нам не подходила, слишком велик был риск быть замеченными заранее. Пришлось делать крюк, карабкаться по крутому склону, а затем спускаться обратно к дороге в нужном месте. Примерно в полукилометре от засады Халид остановился и жестом указал на едва заметную расщелину в скале. Вход, не выше 1,5 метра, зиял в камне, словно притаившаяся пасть. Мы протиснулись внутрь, пещера неожиданно расширилась, образуя просторную полость. Через 20 метров она резко сужалась, превращаясь в узкую щель, едва пропускающую человека. Идеальное укрытие. Просторное, чтобы разместить весь отряд, и надежно скрытое от посторонних глаз. Густой кустарник у входа, словно природная маскировочная сетка, делал подход к пещере совершенно незаметным. «Нашел это место на охоте», — пояснил Халид, осматриваясь. «Никто, кроме пастух, не знает. Плохое место, говорят, зачем, не знаю». Знание русского языка у Халида заметно улучшилось. Пока отряд обустраивался на новом месте, я с Халидом и Саввой отправился на разведку. Нужно было изучить местность и выбрать лучшую позицию для наблюдения и нападения. Удачное место нашлось быстро. Прямой участок дороги метров 50, словно специально созданный для засады. Можно залечь и отстреляться метров с 40, почти в упор. Маршрут отхода тоже был удобным. В случае необходимости можно было отползти к груде валунов, перевести дух, размяться. Решили, что отряд будет выходить на позицию на рассвете и оставаться там до темноты. Если придется ждать долго, хотя бы можно будет по очереди отходить к камням, чтобы не затекало тело. Вернулись в пещеру уже под вечер. До ближайшего селения не меньше 4 часов ходу, так что ждать кого-то сегодня не имело смысла. Через час начнет темнеть, а в горах ночь наступает мгновенно, стоит солнце скрыться за хребтом, и все погружается во тьму. В пещере разложили 2 костра из сушняка, собранного по склонам. Дрова горели ровно, почти без дыма, а тот, что был, тут же вытягивало в узкую щель, змеившуюся где-то в глубине скалы. Поужинали тихо, переговариваясь, и стали устраиваться на ночлег, распределив дежурство. Началось ожидание. Вся наша операция висела на волоске удачи, а она, как известно, дама капризная. Может улыбнуться в последний момент, а может отвернуться на самом интересном месте. Лежать в засаде 12 часов подряд — испытание не для слабых. 10 бойцов, включая меня, замерли среди камней, впиваясь взглядом в дорогу. Еще 3, Савва и разведчики, прикрывали тыл, готовые в любой момент подать сигнал. Я решил ждать 7 дней, а может и больше. Условия для засады почти идеальные. Укрытие надежное, позиция выгодная, запасов хватит. Терпение — наше главное оружие. На следующий день Аслан, отойдя от лагеря на километр, провел разведку и подстрелил горного козла. Свежее мясо скрасило наш рацион, но главная цель по-прежнему оставалась недосягаемой. 4 дня, 4 восхода, 4 долгих вечера, когда солнце, цепляясь за скалы, будто не хотело уходить. Каждое утро выходили к засаде, каждый вечер обратно в пещеру. Дорога жила своей жизнью. Всадники-одиночки, люди, сгорбленные под грузом узлов. Копыта лошадей глухо стучали по камням. Иногда мелкие торговцы с вьючными осликами, туго перетянутыми веревками. Халид, прильнув к подзорной трубе, выискивал в каждом силуэте знакомый изгиб плеч, особую посадку в седле. Пусто. Я ловил себя на том, что уже не разглядываю лица, положившись на Халида. Но Хайбулы не было. Надежда — странная штука. Она не гаснет, даже когда рациональных объяснений уже нет. Может, завтра. Может, через неделю. А если не сейчас, вернемся в следующем году, когда горные тропы снова просохнут после зимы. Война – это не только схватки. Это бесконечные часы между еще нет и уже скоро. Особенно умение сидеть в засаде, терпеливо дожидаясь своего часа. Поэтому не каждый может стать снайпером, несмотря на то, что отлично стреляет. Мы сидели в своем убежище после тяжелого дня ожидания. По пути в убежище провели усиленную разминку, разгоняя застоявшуюся кровь по телу. Тело было деревянным после долгого лежания и сидения. А может, прав пастух, командир? Ну, убьем мы Хайбулу, другой придет и все останется по-прежнему, спросил Паша. Я заметил, как остальные бойцы прислушались и подтянулись ближе. Внимательные взгляды собрались на мне. В них читались сомнения, усталость, потребность понимания в смысле операции. А подумать, бойцы, понимаю, что вы не знаете всей картины, но понять можно, для чего мы тут сидим. Теперь я наблюдаю за всеми. Все молчат, пытаясь найти ответ на мой вопрос. Наверное, Хайбула самый умный из всех. При нем горцы больше всего вреда принесли. Он, как вожак в стае волков. Убери вожака, и стая распадется, начнется свара за место главного, осторожно ответил Савва. Ну, Савва, знал, у тебя голова светлая, но чтобы до такой степени, даже не подозревал, улыбнулся я. А что не так, командир? Смутился Савва. Все верно, Савва. За 2 последних года Хайбула сделал то, что не удавалось сделать ни одному горскому предводителю за последние 10 лет. Он не просто воюет, он мыслит, переписывает правила. Раньше горцы нападали просто стихийно, теперь у них есть разведка, своя тактика, координация действий. В прошлом году мы, конечно, нанесли ему урон, но он смог восстановить силы быстрее, чем мы успели перегруппироваться. Хайбула, как прежде, контролирует предгорье и горы. Мы в постоянном напряжении ждем очередного удара, не зная, где он последует. Теперь вы понимаете, зачем мы тут мучаемся? Все закивали с облегчением. Полная ясность задачи, осталось только выполнить ее. А то, что это важно, нет сомнений. Выполнять задачу осознанно или тупо, по приказу, большая разница. Паша со своим вопросом немного опередил меня. Этот разговор произошел бы в любом случае. Наступил восьмой день ожидания. Решил для себя еще два дня и уходим. Не судьба, не всегда же удача должна сопутствовать мне. Около двух часов после полудня Халид, лежащий рядом со мной и наблюдавший за дорогой, тронул меня за плечо. По его виду я сразу понял, дождались. Подал сигнал группе приготовиться. Все оживились и замерли, боясь спугнуть удачу. Я, взяв трубу, стал рассматривать всадников общим числом 6 человек. 4, сказал Халид, продублировав четырьмя пальцами. Внешне Хайбула не отличался от своих спутников. Коричневая черкеска, папаха, холодное оружие. Ружье приторочено к седлу. По цепи передал всем, что Халид 4. Ждать пришлось еще минут 20, пока они выехали на рубеж, оговоренный ранее. «Бей!» – громко командую я. Раздается залп. Практически все лошади и всадники падают. Рывком пробегаем и в метрах 10 останавливаемся, внимательно наблюдаем за тем, кто остался в живых. 3 раненые лошади пытаются встать. Бойцы из пистолетов добивают их. Халид побежал к голове колонны и, увидев кого-то, что-то выкрикнул и всадил нож в сердце лежащего горца. Мы с Савой подбежали к Хайбуле. Он лежал без движения, частично придавленный лошадью. По одному стрелку контролировали дорогу с двух сторон. Остальные быстро проводили зачистку и контроль. «Командир, Хайбула жив?» С удивлением смотрел на меня Савва. «Как жив?» Я подошел к лежащему Хайбуле и пощупал шею. «Точно жив!» Удивился я не меньше Саввы. В него стреляли не меньше 3 хороших стрелков, и он остался жив. Пока эти мысли носились в голове, Савва достал нож, собираясь зарезать Хайбулу. «Нет!» — крикнул я. «Берем с собой, быстро!» Я не осознал до конца, что, зачем и почему, но почувствовал, так надо. 4 бойцов уложили Хайбулу на бурку и потащили его к нам в пещеру. Остальные, собрав трофей, последовали за ними. 3 разведчиков прикрывали наш отход, попутно заметая наши следы. Хотя грунт был каменистый, но все же они старались убрать все оставленные намеки на наше присутствие. Отойдя на 200 метров, остались следить за обстановкой. Бойцы, часто сменяя друг друга, за час добежали до пещеры. Немного отдышался и стал осматривать Хайбулу. На вид лет 45, горбоносое лицо, ухоженная борода, поджарое тело воина, а не вельможи. На левой груди порванная черкеска и видна рана, пропитавшая кровью все вокруг. Когда осматривал его, заметил слегка дрогнувшие ресницы. Следовало ожидать нападения с его стороны. Так и случилось. Когда я пытался убрать одежду, чтобы рассмотреть рану, его правая рука метнулась к моему горлу. Успел перехватить ее и сильно сжать. Хайбула невольно застонал. «Будешь дергаться, сломаю руки, ноги и оставлю здесь умирать. Эркин, переведи». «Я понял, отпусти руку, больно», — прошипел Хайбула на русском языке. «О, замечательно, ты говоришь на русском». Искренне обрадовался я. «Я осмотрю рану, ты даешь слово, что будешь вести себя прилично, и потом мы, может быть, договоримся». «Хорошо, даю слово». Хайбула откинул голову и закрыл глаза. Было видно, как ему нехорошо. Видимо, хорошо ударился головой при падении с убитой лошадью. Рана оказалась не очень тяжелой. Пуля частично порвала левую грудную мышцу. Обработал и зашил в силу своих умений. По крайней мере, лучше, чем ничего. Вызвал Халида. «Ты завершил свою месть, да, командир?» — сказал Халид и поклонился, приложив правую руку к сердцу. Остался Хайбула. Он кивком указал на него. «Подойди и сядь рядом, протяни руку». Халид послушно сел напротив меня и вытянул руку. Я ткнул пальцами в рану Хайбулы, он дернулся и застонал от боли. Кровавым пальцами провел по руке Халида. «Ты свершил месть, Халид. Кровь твоих врагов на твоих руках. Ты свободен от данной клятвы, а я свободен от слова данного тебе». Халид немного подумал, глядя на меня, потом кивнул. «Да, командир, моя душа спокойна. Он мне нужен». Многозначительно посмотрел я на Халида. У Хайбулы, похоже, сильное сотрясение головного мозга. Я пока не решил, как поступить с ним, но кое-какие мысли появились. Зарезать его слишком просто, я же не ищу легких путей, балбес. Хайбулу тщательно обыскали, пока он находился в бессознательном состоянии, ничего не нашли, перенесли в пещеру и оставили одного часового. Хорошенько прибрали место, где перевязывали раненого. Распределил 3 поста и стал ждать, чем закончится наша авантюра. Глава 16. Поздним вечером вернулись разведчики и доложили. Спустя 2 часа по дороге в аул двигалось 3 всадников. Когда они увидели трупы лошадей и людей, двое остались на месте, третий поскакал в аул. Двое остававшихся собрали погибших, хорошо добрали, что осталось, и сняли сбрую с лошадей. Поздним вечером вернулся третий с тремя арбами, погрузили трупы и уехали. Больше никто не появлялся. Когда начало темнеть, разведчики вернулись к пещере. «Значит, Хайбулу не хватились искать», — размышлял я, — «да завтра можно сидеть спокойно». Отдал распоряжение. «С рассветом Иркины разведчики должны вернуться к месту боя. Не приближаться, только визуальный контроль. При малейшей опасности сразу отходить». У небольшого костра, сложенного из сухих веток, пил крепкий чай из походного котелка. Горечь обжигала губы, но согревала изнутри. Мысли крутились вокруг одного. Что делать с Хайбулой? Тот лежал неподалеку, раненый, но не сломленный. Внезапно зашевелился, попытался приподняться. «Помоги ему», — кивнул я Паше. Тот молча подошел, подхватил пленника под локоть и прислонил к каменной стене пещеры. Бросил взгляд на перевязанную рану. «Не сочится, значит, не кровоточит». Протянул котелок с остывшим чаем. Хайбула схватил его правой рукой, пальцы сжались так, будто это было оружие, и залпом выпил. Паша налил еще, уже горячего. Тот кивнул в благодарность, на этот раз пил медленно, чувствуя каждый глоток. Пламя костра трещало, отбрасывая длинные тени на стены. «Кто ты?» Хайбула поставил котелок на землю, но его взгляд не отпускал меня. «Зачем напал на меня?» Голос низкий, ровный, но в нем чувствовалась сталь. «Привык командовать», мелькнуло у меня в голове. Я нарочно тянул с ответом, подбросил в огонь толстых сучьев. Они с хрустом вспыхнули, осветив пещеру ярче. Теперь его лицо было видно отчетливо. Ни страха, ни злобы, только холодная оценка. «Шайтан Иван», спокойно ответил я, внимательно отслеживая реакцию Хайбулы. Лицо на мгновение дрогнуло. Он не смог скрыть своего удивления. «Знает меня», с удовлетворением подумал я. «Я пришел за твоей душой, но Всевышний сохранил тебя. Вот сижу и думаю, что делать. Три человека стреляли в него, и он остался жив. Это не просто везение, не случайность. Для чего-то, не знаю почему, но Всевышний сохранил ему жизнь», думал я, продолжая смотреть на Хайбулу. Молчание затягивалось. Хайбула не отводил взгляда. В какой-то момент в его глазах мелькнуло понимание. Вот только что. Страх или расчет? Я наклонился вперед, и пламя осветило мое лицо. «Так, что давай решим, почему Всевышний, Субханаху Ваталя, Аллах преславен и возвышен, оставил тебя в живых, и нужен ли ты мне, живым? Хорошенько подумай, Хайбула, прежде чем ответить мне. Времени не так много». Нагнал я мистического тумана. «В принципе, я уже решил, как построить разговор и что в конечном итоге хочу получить». После долгого молчания Хайбула заговорил. Он старался быть убедительным, и у него неплохо получалось. «Мои люди будут искать меня и обязательно найдут. Вы все умрете. Предлагаю отвезти меня в аул, и я вам обещаю, что вас никто не тронет даже пальцем. После доведут до вашей линии. Если нас найдут, первым умрешь ты, Хайбула. Не буду рассказывать, как ты умрешь, но обещаю, это запомнит надолго. Ты станешь легендой, знаменем борьбы. Что наша смерть по сравнению с твоей? Мы мелкие песчинки на этой войне, а вот твоя гибель будет большой потерей для вашего движения. Не знаю, как оценивают тебя твои сподвижники. Лично я считаю тебя одним из лучших командиров. Поверь, мне нет необходимости говорить тебе хвалебные речи. Я говорю, как есть, поэтому твоя смерть будет серьезной утратой для твоих сторонников. Хотя для Абдуллах, Амина, это будет подарком». Улыбнулся я, как змей-искуситель. При упоминании Абдулла Хамина лицо Хайбулы окаменело, но в глазах мелькнула черная ярость. «Ты знаешь, что я прав, и вам двоим тесно на Кавказе. Останется только один, и ты, сейчас, можешь решить, как все сложится дальше. Но это только сейчас, Хайбула, пока цена твоей жизни высока, как никогда». Наклонился я ближе, продолжая тихо говорить, стараясь, чтобы он слышал каждое мое слово. «Убеди меня сохранить тебе жизнь, и я сохраню ее, и даже больше. Я помогу тебе достигнуть много большего, чем ты можешь представить». Хайбула молчал, глядя на меня, как загипнотизированный. Не представляю, какие мысли носились в его голове. Видимо, от нервного напряжения ему стало плохо. «Ты не торопись, Хайбула». Я откинулся назад, разрывая гипнотическую связь. «Время еще есть. Отдохни, если хочешь, поешь. Пища халяль. Аслан, приготовь немного жидкой дробленки». Хайбула в изнеможении лег на бурку и закрыл глаза. «Самого главного я достиг, поселил хаос и сомнения в голове Хайбулы. То ли еще будет. Мне тоже необходимо отдохнуть, ибо роль змея-искусителя далась мне нелегко. Следующий день прошел спокойно. Савва сменил Эркина. За весь день проследовала небольшая группа всадников и два одиноких путника. Никакого оживления или признаков поиска не было. Хайбула, после беспокойной ночи, проспал почти весь день. Вечером, когда я делал ему перевязку, он хмуро бросал на меня задумчивый взгляд, но не говорил ничего. Я не торопил его, учитывая, что нам не грозила опасность, можно было задержаться на несколько дней. Отвар Кораевы действовал, признаков воспаления не было. Хайбула с нанесенной мазью распространял специфический запах по всей пещере. Хорошо, хоть вентиляция была приличной. Поздно вечером вернулся Савва. «Все тихо, командир», — доложил он. Бойцы хорошо отоспались за это время и поэтому сидели и тихо переговаривались. Мы с Хайбулой сидели в дальнем углу у небольшого костерка. «Скажи, Хайбула, откуда ты научился так хорошо говорить на русском?» Задал я вопрос, чтобы начать разговор. «Моя мать наполовину татарка, хорошо говорила на русском и учила меня». На лице Хайбулы проскользнула еле заметная улыбка, связанная с воспоминанием о матери. «Моя жена чисто русская. Я выкупил ее у крымских татар совсем девчонкой, 13 лет. Когда она подросла и приняла ислам, женился». Хайбула откинулся, прислонившись к стене, закрыл глаза, прерывая наш визуальный контакт. «Что ты хочешь предложить мне, шайтан?» — спросил он, не открывая глаз. «Нет, Хайбула», — ответил я, — «сначала я хочу услышать, чего ты хочешь добиться, воюя с нами. Все, кому выгодна эта война, знают, вы не победите. Рано или поздно Кавказ подчинится России. Турки прислали тебя, чтобы ты ослаблял нашу державу. Французы и англичане им в этом помогают. А народы Кавказа, они сгорят в этом огне священной войны, как любит говорить Абдулла Хамин». Я намеренно упомянул его имя, чтобы задеть Хайбулу. Он слегка дрогнул, но не подал виду. «Им всем наплевать на страдания здешних народов. Ты умный человек и сам понимаешь, что это правда. Так чего же ты хочешь, Хайбула?» «Я не скажу ни слова больше, пока не услышу ответ». Он медленно выдохнул, все так же не глядя на меня. «Я хочу свободы для своего народа, чтобы мы жили по своим законам, а не по указке русского царя, который мечтает превратить нас в покорных рабов». Я громко рассмеялся. Бойцы обернулись, удивленные. «Что смешного я сказал?» — нахмурился он. «А быть рабами турецкого султана лучше. Единственный плюс – он единоверец. Но независимости вам не дадут. Кавказ – мелкий камушек между Россией и Турцией. Даже если вам дать волю, вы передеретесь между собой. Междоусобицы, кровная месть, войны за власть. Ты ведь знаешь, как это бывает. Тогда почему Россия не может нас победить столько лет?» «Хороший вопрос. Турция, Англия и Франция подливают масло в огонь, чтобы вы постоянно беспокоили и разоряли русские границы. А в России хватает тех, кому выгодна война. На ней генералы получают чины, награды, богатеют чиновники, воруя из казны, поставщики и много других людей, которые делают деньги на горе и страданиях простых людей». Я замолчал, давая ему осознать мои слова. «Давай говорить на чистоту, Хайбула. Я знаю, что ты предложил Абдулла Хамину поделить власть на духовную и светскую. Духовную ему, а светскую тебе. И что он ответил?» Усмехнулся я. «Он не отдаст власти, ты всегда будешь на вторых ролях. Ты имеешь уважение многих знатных и простых людей. Ты опытный, умный и удачливый командир. Наконец, ты главный соперник Абдулла Хамина. Ты жив, пока нужен ему. Как только необходимость в тебе отпадет, Хайбула, тебя просто уберут. Ты прекрасно это знаешь. Так живут все обладающие властью, и обычно они не удовлетворяются добытым, они хотят больше. Ты такой же, как и все, хочешь властвовать. В этом нет ничего дурного. Другой вопрос, как ты распорядишься ею? Шайтан, ты хочешь убрать Абдулла Хамина моими руками?» — рассмеялся Хайбула, глядя на меня с презрением. «Не разочаровывай меня, Хайбула», — произнес я почти шепотом, уставившись неподвижным взглядом на него. «Не заставляй меня думать, что отрезать тебе голову – самый простой способ закончить общение с тобой». Напряженная тишина повисла между нами. Он не выдержал моего взгляда и ответил так же тихо. «Чего ты хочешь от меня, шайтан? Я не понимаю», — потянув немного, я ответил самым обыденным голосом. «Я хочу предложить тебе стать ханом аварским». Это был такой неожиданный удар, что Хайбула растерял всю свою сдержанность и хладнокровие. «Кем?» — единственно, что он смог выдавить из себя. «Ханом аварским. Теперь следовало дать Хайбуле осознать и понять, что я ему предложил, потом осмыслить и самое важное принять его. Он продолжал растерянно смотреть на меня. Шел первый этап, осознать и понять. Я поднялся и прошел к своей лежанке и с чувством выполненного долга лег спать. Хайбула продолжал сидеть у костерка, погруженный в свои мысли. Паша и Аслан постоянно присматривали за ним. Халид после проведенного мною, на ходу придуманного ритуала, потерял всякий интерес к Хайбуле. Освободившись от кровной мести, он мечтал стать вахмистром. Следующий день я ждал, какое решение примет Хайбула. После обеда во время перевязки он вздохнул и признался: «Они вырежут мою семью, если узнают, что я выбрал свою дорогу. Жена, сын и дочь. Не могу поступить так с ними». Все, он решился. Теперь надо помочь ему сделать первый шаг, а дальше он втянется. Власть — это наркотик посильнее любого другого. На него приседают с первого раза. Хайбула, надеюсь, ты не собираешься оповестить всех, что решил стать ханом аварским. Хайбула внимательно смотрел на меня, ожидая моих слов по данному поводу. Самое простое, как ты собираешься объяснить своим людям все, что произошло с тобой? Хайбула задумался, перебирая в уме варианты ответа. Он стал думать о решении своего первого шага. Простой вопрос, а я не знаю, что ответить. То, что меня захватил в плен шайтан Иван, нельзя. Можно сказать, что напали неизвестные люди. Правильно мыслишь, Хайбула. Дальше, не знаю. Хорошо, начнем с самого начала. У тебя есть верные люди, которым ты доверяешь. Да, их немного, но они есть. Это те, кого мы убили. Нет, это люди Галаха, моего тестя. Он сторонник Абдулла Хамина. Я был вынужден жениться на его дочери, для укрепления доверия ко мне. А где твои люди? Часть осталась в Турции, три десятка в различных отрядах, следят за выполнением моих приказов. Теперь, главное, ты веришь мне, и могу ли я доверять тебе? Ты действительно решил стать ханом аварским? Было видно, как желание стать ханом борется с каким-то другим обстоятельством, которое сдерживает его. Тебя держит твоя семья? Да. Хайбула опустил глаза. Это звучало как признание в слабости, и он ненавидел себя за это. Ты так любишь жену и детей? Да, шайтан, я не хочу, чтобы они пострадали из-за меня, это мое условие. Он твердо смотрел на меня, как бы обозначая границы, за которые он не может переступить. Вот и славно, договор. Я протянул руку. Хайбула некоторое время раздумывал, оценивающе смотря на меня, и глубоко вздохнув, пожал мою руку. Ты действительно шайтан, уговоришь кого угодно. Серьезно проговорил Хайбула. Где-то я уже слышал это. Усмехнулся я. Мы проговорили с ним весь вечер и ночь. Хайбула, как только ты окажешься среди своих, делай вид, что ты серьезно ранен и получил сильный удар по голове при падении с лошади. Не называй имени Абдулла Хамина, но намекай на его приказ о твоем устранении. Под этим делом отстранись от командования отрядами. Отзови своих людей, присмотрись и начинай собирать своих сторонников и заварцев. Говори о том, что люди устали от войны, слишком дорогой ценой оплачивается борьба за власть в государстве, которое строит Абдулла Хамин, и все остальное в этом духе. Делай это осторожно, делись своими мыслями, только с доверенными людьми. Отправь домой верных людей и назови мне место, где находится твоя семья. К ним придет человек и скажет, что он от шайтан Ивана. Попробуем переправить твою семью контрабандой через границу. Я попробую, Хайбула, не могу обещать точное исполнение. Предупреди их, чтобы были готовы к середине весны, когда откроются горные тропы. Я их встречу и спрячу пока у себя. Если все получится, отправлю к тебе человека, который будет с ними. Подумай, где будет твоя столица, место, которое можно укрепить и построить крепость. Подбирай верных людей и спокойно лечись. Не вмешивайся ни в какие дела, максимально показывай свою лояльность Абдулла Хамину. Очень важно найти муллу. Я медленно выговорил каждое слово, наблюдая, как Хайбула напрягается, не просто бородатого старца, а человека с весом. Такого, чье слово заставит замолчать даже Абдулла Хамина. Муллу, который осмелится сказать правду, что в Коране нет призыва резать глотки соседям. Я видел, как его пальцы непроизвольно сжались. Вся эта бойня, моя рука описала круг, придумана теми, кто прячется за спинами таких, как ты. Они кричат о джихаде, а сами считают золото. Знаешь, чем мы с тобой отличаемся от них? Хайбула нахмурился, ожидая подвоха. Тем, что мы хотя бы честные мерзавцы. Я рассмеялся, видя, как его лицо сначала окаменело, а затем дрогнуло. Шучу, Хайбула, не хмурь брови, Они у тебя и так срослись от вечного недовольства. Он неожиданно фыркнул, первый признак того, что лед между нами начал таять. Теперь серьезно, тебе нужен человек, который скажет твоим воинам то, что они не услышат от Абдулла Хамина. Что истинная вера, это не ненависть, а мудрость. Проливать кровь соседа, грех, а не добродетель. Я наклонился ближе. Найди такого муллу, и половина дела сделана. А ты не боишься, что я обману тебя, шайтан Иван? Нет, Хайбула. Во-первых, ты обманешь только себя. Во-вторых, я найду тебя и сделаю из тебя легенду и знамя. Я всегда отвечаю за свои слова. Глава 17. Решить все вопросы, касающиеся будущего хана Аварского, было просто невозможно. Хайбула обещал обдумать все, не торопясь. Наша встреча планировалась в конце апреля, в начале мая. Он должен будет полностью оправиться от ранения, с готовым планом действий встретиться со мной. Я обещал поддержку русской администрации и серьезных людей, имеющих влияние при дворе и, возможно, самого царя. Нужно было вселить уверенность в Хайбулу, что он значимая фигура на Кавказе, о которой слышал сам император. Но для этого мне нужно время, поэтому я просил его не торопиться и ждать вестей от меня. Он планировал установить со мной надежную связь с помощью верных людей, которые придут из Турции с его семьей. Я не мог даже представить, что для Хайбулы семья значит так много. Отдать ее под мою защиту – это не просто жест доверия. Это все равно, что вручить мне свое сердце, еще бьющееся в руках. Значит, именно здесь его единственное слабое место, единственное, что может его сломать. Ну что же, решение принято. Утром я проводил Хайбулу к дороге, где он сел на бурке с запасом воды и сухарей. Я, со своими ближниками, прикрывал на всякий случай. Ждать пришлось почти 3 часа, пока его не подобрала проходящая арба. Как ни странно, но его никто особо не искал. Может, искали, но не там, где надо. Мы собрались и осторожно отправились обратно. Сказать, что операция прошла успешно, ничего не сказать. Убедить Хайбулу было непросто. Пришлось говорить многосторонним, но от предложения стать самостоятельным правителем, пусть небольшой, но своей области, он не смог устоять. Убедить его, что это не из области светлой мечты, а вполне реальная задача, оказалась не так сложно. Обещать человеку его мечту нетрудно. Особенно сильно его задела моя реплика о сыне. Хайбула, ты же хочешь, чтобы твой сын носил не окровавленную бурку Мюрида, а богатую одежду хана. По его блеснувшему взгляду я понял, попал точно. Видимо, это стало тем последним аргументом, который повлиял на окончательное решение. Всю дорогу к родственнику Халида я никак не мог избавиться от мысли о Хайбуле. А вдруг я пытаюсь прикормить волка, который, попав в безвыходную ситуацию, прикинулся, что готов к сотрудничеству. Семья, как повод войти в доверие ко мне. Даже если Хайбула дорожит семьей, я никак не смогу достать ее. Неужели я так сильно просчитался? Нет, не мог я ошибиться. Меня передернуло от таких мыслей. Нужно успокоиться. Власть – это очень сильная мотивация к действию. Хайбула честолюбив и амбициозен. Остается другой вопрос – смогу ли я выполнить ту часть обязательств, которую взял на себя? Командир, что-то не так? Слова Иркина оторвали меня от тяжелых мыслей. Мы остановились, и я достал трубу. Действительно, около землянки пастухов происходило активное движение, слышен лай собак, крики и нездоровая суета. Около 2 десятка всадников кружили среди отар овец, внося сумятицу. 3 пытались отогнать наших лошадей. Видать, бандюки решили лошадей наших отбить, проговорил Савва. Нас пока не заметили. На таком расстоянии мы, одетые в камуфляж, были незаметны. До становища пастухов около 200 метров. Делаем ловушку, скомандовал я. Стрелки растянулись цепью и залегли, сливаясь с местностью. Я, со своими, легким бегом стал приближаться к становищу. Когда до него осталось меньше 100 метров, нас заметили. Мы остановились, стоя в ряд. Противник убедился, что нас 5, и когда они хорошо разглядели нас, я приказал разворачиваться и потихоньку бежать обратно. Бандюки с веселыми выкриками и свистом припустились за нами. «Сколько их?» – спросил я у Иркина, бежавшего рядом. 14. Нас стали нагонять. Преодолев последние 20 метров до линии стрелков, мы остановились. Со стороны казалось, что убегающие, поняв бесполезность своих действий, решили оборониться. Когда до всадников осталось меньше 50 метров, стрелки встали на колено. «Бей!» – командую я. Прогремел залп. Он был настолько неожиданным и ошеломительным, что основная масса всадников не поняла, что произошло, погибла в недоумении. Трое оставшиеся в живых попытались уйти в сторону, но куда там. Стреляли лучшие стрелки стрелкового взвода. Еще 5 выстрелов и в живых не осталось никого. Все бросились ловить оставшихся лошадей. Иркин со Сланом первые оседлали чужих лошадей и помогли собрать разбегающиеся трофеев. Иркин подогнал коня. «Спокойный конь, командир. Если будет артачиться кулаком по башке, только не сильно, а то вдаришь и повалишь коня с ног, с тебя станется». Оседлав чужого коня, я направился к становищу. Оставшиеся 4 бандитов, видя быструю расправу с подельниками, попытались уйти. За ними поскакало 5 бойцов во главе с Эркином и Асланом. Молодые пастухи, увидев нас, с заметным облегчением вздохнули. На бурке у костра лежал родственник Халида. Один из парней держал окровавленную тряпку, приложенную к голове. Халид что-то сказал парню, и он отошел в сторону. Я присел рядом и убрал тряпку. Неглубокая резаная рана сантиметров 8. Хорошо голова была бритая. Бандиты приехали час назад. Стали лазить везде. Нашли ваши вещи и стали собирать, чтобы забрать их. Хотели забрать лошадей и какое-то количество баранов. Когда родственник Халида стал возражать и ругаться, главный достал саблю и ударил его по голове. Переводил Халид рассказ молодого. «Где моя скорая помощь?» Один из бойцов принес сумку. Она значительно опустела после оказания помощи Хайбуле. «Старик пришел в себя. Буду зашивать тебе рану, потерпи, старик». Он молча кивнул. Сделал все положенное и наложил повязку. Раненый терпел и не произнес ни звука. Бойцы собрали все, что посчитали ценным. Оказалось, не так уж много. Огнестрел дрянь. 4 шашки и 7 кинжалов можно взять, остальное барахло. 15 лошадей, ну и сколько Иркин с Асланом приведут, не знаю. Отчитался Савва. Часа через 2 вернулись Иркин и Аслан с бойцами, ведя 3 лошадей в поводе. Догнали 3, главарь ушел, конь хороший. Сказали, что их главарь, сардар какой-то, пришли на зиму запас делать. Все из разных селений, сдаваться все отказались, коротко доложил Иркин. Бойцы сгружали все собранные трофеи в кучу, у входа в землянку. Старик оказался крепким. Уже поздним вечером раздал указания молодым, сел рядом со мной у костра. «Как ты себя чувствуешь?» – поинтересовался я с уважением, глядя на него. «Голова болит, но терпеть можно. Что ты дал выпить мне, когда зашивал рану? Голова кружится и ноги заплетаются, как после крепкой бузы», – усмехнулся он. «Лекарство, чтобы не так больно было. Хорошие лекарства, Шайтан Иван. Откуда знаю? Сам догадался. Халид не говорил мне. А ты спрашивал, нужна ли простому народу война. Благодарю тебя, что помог наказать этих бандитов. Уже сил нет терпеть эти грабежи и поборы. Скажи, старик, а как ты отнесешься к тому, что появится хан Наварский и будет наводить порядок в Дагестане?» Задал я неожиданный вопрос. Старик задумался. «Если это будет умный и дальновидный правитель, который принесет мир и порядок на наши земли, я первый склоню голову и всегда выступлю на его стороне. У меня нет оружия. Я не смог дать достойный отпор этим шакалам». Он замолчал и нахмурился. «А ты можешь пользоваться ружьем и холодным оружием?» «Да, Шайтан, ты можешь продать захваченное оружие мне. Как тебя зовут, уважаемый?» «Мурат из рода Сангин». «Уважаемый Мурат, я подарю ружье тебе и остальное продам твоим людям, недорого. Но вы дадите мне слово, что не будете воевать против русских». Мурат долго думал, глядя на меня. «Хорошо, я даю тебе слово, и они поклянутся. Иркин, подбери им ружья, шашки и кинжалы, а вы, уважаемый, сами выберите, что вам понравится». Мурат и его пастухи, возбужденные и радостные, присели у кучи оружия и ожидали, пока Иркин с Саввой перебирали его. Мурат с винтовкой в руках и шашкой с кинжалом подошел ко мне. «Скажи, Шайтан, ты можешь продать все оружие и 10 лошадей? Ты сможешь заплатить, Мурат?» – поинтересовался я. «Сколько ты просишь за все?» Паша позвал Иркина и Аслана. Я озвучил им предложение Мурада. «За оружие, кроме подаренного Мураду, самое мало – 120 рублей и за 10 лошадей – 230. Подвел итого Иркин. «Ты слышал, уважаемый Мурад?» «Хорошо, Шайтан, дай 2 лошадей моим людям, завтра, к обеду они привезут серебро, а пока будь моим гостем». Мы принялись к готовке 2 баранов, которых успели зарезать бандиты. Спустя 3 дня я прибыл в Пятигорск, со мной только мои близкие, остальные за Михайловским постом повернули домой. Меня, одетого в простую черкеску и папаху, часовой не пустил в здание штаба линии, вызвал дежурного офицера. «Кто ты такой, представься?» – высокомерно ответил подпоручик. Я хотел вспылить, но вспомнив, что я одет в теплый, не очень свежий бешмет и потертую черкеску решил приколоться. «Так, это, ваш брать, мне бы до господина подполковника Шувалова добраться, важные сведения донести, ежели вы не скажите яму, вас так вздрючит, что мало не покажется. Скажи, Паш...» Паша внимательно всмотрелся в подпоручика. «Да уж, дрючить будут долго и с удовольствием. Что, быдло казацкое, да я тебя...» Лицо подпоручика покраснело от негодования. Он попытался вытащить саблю. Паша перехватил его запястье и крепко сжал. «Не балуй, подпоручик, делай, что велено, и с руками останешься». Лицо офицера из красного превратилось в белое. «Довольно, подпоручик. Прошу вас доложить подполковнику Шувалову, что встречи просит Исаул Иванов». Шутка зашла слишком далеко. «Поторопитесь, у меня мало времени». Подпоручик фыркнул и, хлопнув дверью, вошел в здание. Через некоторое время из двери показался Шувалов. «Петр Алексеевич, слава богу, вы живы. Пройдемте ко мне». Мы поднялись в кабинет. «Ну, рассказывайте». Сгорал от нетерпения он. Прождали 8 дней. Дождались. Единственное, что могу сказать, тяжело ранили. Доделать дело до конца не получилось. Думаю, он надолго выбыл из игры. «Так, так», — Шувалов задумался, машинально постукивая пальцами по столу. «Что же, хотя бы так, ранение может привести к смерти, не исключено. Будем ждать вестей от агентов». «Спасибо, Петр Алексеевич, я доложу его превосходительству. Александр Константинович, прошу вас не распространяться о моем участии в операции», — попросил я. «Конечно, только его превосходительство». Мы попрощались, и я вышел из кабинета. Неожиданно Шувалов выскочил из кабинета. «Петр Алексеевич, чуть не забыл, Булавин очень просил вас зайти к нему, как только вы появитесь в городе». «Хорошо, зайду сейчас к нему». «С чего это я понадобился ротмистру?» — думал я, идя в жандармерию. Дежурный жандарм сразу провел меня к начальству. «Здравия желаю, господин ротмистр». «Здравствуйте, Петр Алексеевич. Позвольте поинтересоваться, по какому поводу маскарад? Что-то похожее на костюм подпоручика Серова». «Поясните, господин Исаул», — насторожился ротмистр. «То, что подпоручик Серов засланный казачок, пожалуйста». После тех событий, связанных с купцом, я немного подумал и решил, что подпоручик, не особо скрываясь, общается с определенным кругом лиц, замешанных в различных махинациях и все остальное. Без страха вымогает деньги, берет взятки. Или он конченый дурак, и вы совершенно не контролируете своих сотрудников и обстановку в управлении, во что я не верю. Остается одно: подпоручик засланный казачок. Вы проводите операцию по внедрению своего агента, а вы проницательны и не так просты, как кажетесь. Усмехнулся ротмистр. «Тоньше надо работать, Максим Сергеевич. Так зачем я понадобился вам? Дело связано со ссыльными поляками. Вам известен некто Жданович Николай Иванович?» «Да, поверхностно знаком с ним. Он задержан нами во время ареста фигурантов дела и проходит, как связанный между Хмелевским и другими членами группы. Так вот, он утверждает, что вы можете подтвердить его невиновность. Якобы он выполнял отдельные просьбы пана Хмелевского, не зная о задуманном побеге. Что скажете?» Я коротко изложил ротмистру обстоятельства нашего знакомства. «Так что прикажете делать с ним, Петр Алексеевич? А какое наказание грозит им?» — спросил я. «Скорее всего, отправим на каторгу в Сибирь. Чего так далеко гнать? В кандалы и в штрафной отряд. Пусть здесь камень дробят и дороги строят. Сюда же и проворовавшихся чиновников, с конфискацией имущества. Кормить исключительно тем, что они солдатам отпускали, и одевать в то, что выдавали со складов. На своей заднице почувствуют, и сроков больших не давать. 5 лет вполне хватит. На первый взгляд заманчиво, не Сибирь, но на таком довольствии долго не протянут», — со злобой высказался я. «А что, хорошая идея, надо подумать». Ротмистр что-то записал у себя. «Так, что делать с Ждановичем? Давайте, поговорю с ним», — обреченно вздохнул я. Жандарм ввел Ждановича. Грязный, немытый и с изрядным душком. Лицо осунулось и потухший взгляд. Увидев меня, он встрепенулся, и его глаза загорелись надеждой. «Петр Алексеевич, слава богу, вы откликнулись на мою просьбу. Прошу вас, подтвердите господину ротмистру, что я невиновен и не собирался совершать побег». Я смотрел на доктора и верил ему. «Николай Иванович, вас арестовали во время передачи денег заговорщикам», — напомнил я ему. «Да, но я обещал, не мог же я присвоить деньги себе и не выполнить обещание». Снова сник Жданович, понимая, в какую дерьмовую ситуацию он попал. «Неужели ничего нельзя сделать? почти прошептал он. «Мне было искренне жаль Ждановича. Вы можете что-нибудь сделать, Максим Сергеевич?» Ротмистр неопределенно пожал плечами. «Вы верите ему, Петр Алексеевич?» «Максим Сергеевич, я верю и вполне доверяю Ждановичу. Могу ли я взять его на поруки под мою ответственность? Хороший доктор в наших местах большая редкость, а у меня он точно не забалует. Мои бойцы поставят его на путь истины, и доктор перейдет в православие. Я прав, Николай Иванович». Жданович, хотевший что-то сказать, потом махнул рукой. «Я согласен». Ротмистр, посмотрев на меня, усмехнулся. «Под вашу ответственность, Исаул, учитывая вашу помощь, оказанную нашей службе, иду вам навстречу. Дежурный, выдайте арестованному Ждановичу его личные вещи и передайте его Исаулу. Умеете вы, Петр Алексеевич, людей уговаривать?» «Ждановича увели. Благодарю вас, Максим Сергеевич. Жданович вполне лояльный и неплохой доктор. Не волнуйтесь, я научу его Россию любить. Как у нас говорят в сотне: не можешь — научим, не хочешь — заставим». Ротмистр рассмеялся. «Хорошо сказано. Надо запомнить». Глава 18. Дом князя Андрея Долгорукова. Мара так обрадовалась нашему приезду, что даже расплакалась. «Спасибо тебе, сестра, что приехала. Мне почему-то стало страшно одной в этом огромном доме. Теперь все будет хорошо. Мы поживем у тебя столько, сколько будет необходимо». «Да-да, конечно, госпожа, мы не оставим Мару одну». Она обняла Мару, нежно гладя по голове. В доме стало весело и шумно, дом наполнился жизнью. Даже немногочисленные слуги стали улыбаться. Наталья, наблюдавшая нашу встречу со стороны, громко рассмеялась. «Девочки, давайте пить чай». Я отправила служанку за пирожными и другими сладостями в кондитерскую. Мара успокоилась. Тревога, беспокоившая ее все эти дни, пропала. Жизнь снова раскрасилась яркими красками. Наталья осталась у Мары и, не думая, возвращаться домой. Миша, находившийся в окружении стольких красивых девушек, постоянно смущался и краснел. Ему скоро исполнится 14, и он считал себя почти взрослым, что со стороны выглядело смешным и забавным. Чтобы не терять времени зря, Катерина предложила начать обучение грамоте Мару, Мише и Аду и азам арифметики. Все с воодушевлением согласились и со следующего дня стали прилежными учениками Кати. После завтрака начинался урок грамматики, а после обеда арифметики. Вечером все собирались в восточной комнате и разговаривали обо всем. Веселились и играли в разные игры. Граф Васильев периодически навещал Катерину и иногда оставался. Тогда вся компания собиралась в гостиной и с открытыми ртами слушали рассказы графа о странах, где он бывал. Рассказчик граф был замечательный. В один из таких вечеров граф находился в приподнятом настроении. «Девочка моя, хочу обрадовать. Новость действительно хорошая. Твой муж опять умудрился отличиться. За оборону Армянской области его наградили орденом Анны второй степени с мечами и императорской короной. А это, скажу тебе, очень высокая награда. Даже ты теперь имеешь право носить на платье бант из Аннинской ленты, как жена кавалера ордена. С него снят запрет на посещение Петербурга». Катерина взвизгнула, как девчонка, и обняла деда. «Ну, ну, задушишь меня. Можешь сообщить Маре, что ее муж тоже награжден Станиславом третьей степени с мечами, хотя это ей ни о чем не говорит. Князь прямо светится весь, будто его наградили». Рассмеялся граф. «Ладно, Катенька, поеду. Ты уж береги себя». «Хорошо, дедушка, я буду осторожна», — сказала Катя, провожая деда. Дом князя Долгорукова Владимира Николаевича. В малой гостиной, уютно освещенной мягким светом канделябров, расположились хозяин дома, княгиня и граф. Князь весь светился от удовольствия. Известие о награждении сына орденом Станислава третьей степени с мечами придало его лицу моложавое оживление. Княгиня, напротив, была задумчива и без настроения. «Владимир, успокойся, наконец. Неужели ты не понимаешь, что наш сын опять подвергся опасности и сколько это будет продолжаться? Неужели ты не можешь заставить его оставить службу на Кавказе и перевестись в столицу, да куда угодно? Хватит уже рисковать своей жизнью. Тем более Мара ждет ребенка». Князь нахмурился, хотел что-то сказать. Граф остановил его взглядом. «Анна Васильевна, голубушка, я прекрасно понимаю ваше материнское беспокойство, но и вы должны понять, Андрею необходимо делать карьеру. Он со временем сможет добиться немалых чинов и занять высокий пост. Князь Андрей образован, умен и в скором времени может поступить в академию. Потерпите немного, все образуется. Я уверен, что под командой Исаула ему не особенно опасно служить».